труба — ваше дело, — засмеялся Бахтин. — Они очень за имущество переживают, — вмешался в разговор Литвин. — Имею данные, что Гаврилов Павел своему брату на хранение какие-то бумаги и драгоценности сдал. — Сведения-то верные? — спросил пристав. Литвин промолчал. Он на такие глупые вопросы не отвечал никогда. У него просто не было неверных сведений. — Кто делом-то этим занимается? — спросил Бахтин. — Гавриловым я, а Шостаком господин Панкратов с Нечаевым. — Так чего же вы от меня хотите? — спросил Савронского Бахтин. — Все идет как надо. — Голубчик Александр Петрович, надеюсь только на вас. Меня вчера полицмейстер вызывал. Лучше не рассказывать. Полковник махнул рукой и отвернулся. Наверное, именно сейчас пришла ему в голову мысль, что напрасно он, прельстившись повышенным окладом, кормовыми, бесплатной квартирой да благодарностями от купечества, бросил тихую армейскую службу. Тянул бы себе лямку в гарнизоне, стал бы батальонным командиром, а, может быть, попал бы в уездные воинские начальники, тихо, спокойно. А здесь? Литейная часть на виду, то кража, то убийство, то демонстрация, и спрос с него, с Савронского. А ему двух дочек надо за хороших людей устраивать. Кому пожалуешься? А пролетка уже закончила свой путь от Варшавского вокзала до офицерской. У подъезда дома стоял городовой. Увидев Савронского, он подбежал к коляске и вытянулся. — Так что, ваш высокоблагородие, передал! — Молодец, Тимофеев! Савронский тяжело спрыгнул на тротуар. — Иди себе с Богом, братец, в участок! — Слушаюсь! — проревел городовой. Дверь им открыла Мария Сергеевна. Всплеснула руками, засуетилась. — Голубчик вы мой, Александр Петрович, приехали, слава богу. А я-то здесь извелась совсем. Стол с утра накрыт, жаркое вот-вот поспеет, а вас все нет да нет. — Здравствуй, Сергеевна. Я тебе гостинчик из Парижа привез. Вещи разберу и дам. Маленькую квартиру Бахтина заполнили люди. Савронский с Кузьминым сразу пошли в столовую, Литвин на кухню. — Гаврила Мифодьевич, дай ему бог здоровья, — кухарка перекрестилась. — Окороку, рыбки да фруктов вам прислал. Дай ему бог благополучия всякого. Душевный человек. Бахтин усмехнулся и подумал, что бы сказали постоянные клиенты милого полковника, услышав о его душевности. В определенных кругах Савронский слыл человеком нрава крутого и жестокого. Сели за стол, выпили по первой. Беседа только начала налаживаться, как звякнул колоколец входной двери. Сергеевна водрузила на стол фаянсовую миску с супом и бросилась открывать. В прихожей послышался ее голос. — Ой, батюшки! В столовую вошел Филиппов. — Приятного аппетита, господа! С приездом, Александр Петрович! Налей-ка, брат Литвин, мне рюмашку, да семушки на вилку зацепи. — Так к столу просим! Бахтин подошел к начальнику. Филиппов выпил, зажмурился, словно прислушиваясь, как водка проходит горло, разливается теплом в животе. Потом закусил со значением и сказал. — Господа, сожалею очень, что нарушил вашу компанию, но служба требует. — Александр Петрович, собирайся, милок. — Да и вы, Гаврил Мифодьевич, поспешите. Третий труп у вас. — За что, Господи? Истово перекрестился пристав. — Ну, чем я разгневал тебя? Ну, почему не в Выборгской, не в Петроградской? — Вы, господин полковник, — Литвин уже натягивал пальто, — не берите близко к сердцу. Там тоже своих хлопот хватает. — Можно мне с вами? — спросил Кузьмин. — А почему нет? Филиппов поправил котелок. — Я распорядился репортеров вообще не допускать. Думаю, дай другу заработок облегчу. — Кого убили-то? — спросил Бахтин. — Фоста, Карла Петрович. — Значит, третий, — мрачно подсчитал Литвин. — Труп, что ли? — зло спросил Савронский. — Да нет, — продолжал мысль Литвина Бахтин. — Скупщик краденого. Ведь кличка Фоста — Паук, так, Арест? — Именно. Литвин распахнул дверь. — Прошу. На лестнице Бахтин сказал Филиппову. — Владимир Гаврилович, а ведь убийства-то эти наверняка связаны между собой. — Оно, конечно, так, — вздохнул Филиппов. — Но лучше, если бы их замочили порознь. три разных жигана. — Почему? — Искать легче. Один труп-то на себя кто-нибудь да возьмет, если поднапряжемся. А сразу три... — Владимир Гаврилович, а вы уже подставки ищете. — А как же, голубь мой, к градоначальнику не вас, а меня потянут. — Оборонимся как-нибудь, дай-то бог. И пока они ехали в пролетке, Бахтин думал, как рассказать начальнику историю о происшествии Вержболова. Но Филиппов сам заговорил об этом. — Мне в департаменте рассказали о том, что вас стреляли. По данным Веденяпина, это Терлецкий устроил. — А как это докажешь? — Бахтин достал папиросу. Литвин ловко зажег спичку, закрыл ее ладонями от ветра. Бахтин глубоко затянулся. — Как докажешь-то? — повторил он. — Я велел Бородину и Кацу начать его разрабатывать. — Пора, а то он нырнул куда-то, и никаких следов по сей день. — Хоть бы и были следы. Что ему инкриминировать можно было-то? За сенаторшу Велихова племянник сидит. Курские налеты ему доказать не удалось. Ну, что еще? Вот и плохо, Владимир Гаврилович, что мы по той пословице на охоту ехать собак кормить. А вы, голубчик, хотите как во Франции? Или Германии? Или других просвещенных странах? У них сыщики гордость общества, а у нас враги. Вот потому у нас так мало хороших криминалистов. Люди-то к нам идут не по призванию. Обстоятельства жизни до неудачи приводят человека в полицию. Ну, вот и приехали. У арки, ведущей во двор, стоял колодочный в новом форменном пальто. Он был совсем молоденький, видимо, только-только из полицейского резерва, поэтому все происходящее воспринимал со значением и важностью. Увидев начальство, он подбежал к пролетке, помогая вылезти Савронскому. У пристава было такое несчастное лицо, что Бахтин чуть было не расхохотался. «Не печальтесь, господин полковник», — серьезно сказал Литвин. «Господин Бахтин все ваши трупы поднимет». «Дай-то бог!» — Савронский приподнял фуражку, перекрестил лоб. Ну вот и опять работа. Опять все с самого начала. Бахтин вошел в глухой, как колодец, типично петербургский двор. Именно в таких должны были жить типы Достоевского. Именно эти мрачные задворки могли породить ту страшную петербургскую жизнь, так образно описанную писателем. У подъезда стояли городовые. Во дворе толпились любопытные. Фост владел четырьмя доходными домами в разных концах города. Контингент проживающих был мелкие чиновники, ремесленники, студенты, да и просто люди, выброшенные к этим мрачным причалам, жизненным морем. Бахтин хорошо знал такие дома. На них лежала особая печать. Переступив порог, ты должен был оставить во дворе все свои надежды и мечты. В таких домах находили приют воры, проститутки, беспатентные торговцы. И сейчас это шестиэтажное мрачное строение вызывало в нем некую неприязнь, словно живой человек. Фост был одним из самых крупных и удачливых скупщиков краденных драгоценностей. В разных банках страны и в Лионском кредите у него лежало несколько миллионов. О его скупости ходили легенды. Один из самых богатых людей столицы жил в собственном доме, в самой дешевой квартире, сам себе готовил, посылал дворника на рынок в ряды, где торговали потрохами и мясными обрезками. Но в преступном мире у Фроста был непоколебимый авторитет и кличка «Паук». Через этот дом прошло несметное количество краденого золота и камней. — На шестой этаж вашу замолся к Литвину. — Спросите пока зевак. Может, что? — Понял, Александр Петрович. Лестница была мрачна, грязна и бесконечна. Казалось, что она выходит на небо. Бахтин шел мимо мрачных дверей, на большинстве которых не было номеров. На площадках толпились жадные до сенсации люди. В их однообразной беспросветной жизни нынешнее происшествие было важным событием. Городовые стучали сапогами и гремели шашками за спиной. Да чего ж крутая лестница, надо же было так нелепо построить дом. Бахтин, отдуваясь, поднялся на верхний этаж. Лестница закончилась. Вот дверь квартиры Фоста, пробитая пулями. Распахнутое грязное окно, железный трап, ведущий к чердачному люку. — Чердака нет, — сказал за спиной Литвин. — Там прям крыша. — Откуда знаете? — Был в этом доме. Внезапно окно затрещало. Ухватившись за раму, с крыши вылез чиновник для поручений Борис Ильин. — Здравствуй, Саша, с приездом. — Здравствуй, Борис. Ты что там делал? — Следы там, Саша. Преступник по крыше ушел. — Ты бы рассказал, как было дело. Соседка внизу, вдова титулярного советника Скопина, услышала, как над головой 6 раз грохнуло. Она открыла дверь и почувствовала запах пороха, поднялась наверх, увидела дырки в двери и побежала к дворнику. — Когда это случилось? — Полдень. — Что на крыше? — Следов особенно нет, но убийца там револьвер перезаряжал. Ильин вынул руку из кармана, разжал кулак. На ладони лежали 6 метных закопченных гильз. Бахтин взял одну, поднес к глазам. Наган самовзвод офицерского образца. Имеет характерный почерк. Капсюль разбит у левого края. Видимо, боек запиленный. — Не боится нас, — сказал Литвин. — Поэтому гильзы и эжектировал. — А чего бояться-то? Полковник Савронский, отдуваясь, возник на площадке. — Ох, жиганье, жиганье, — сказал он, разглядывая простреленную дверь. — Это ж надо. — Понятых, что ли, звать, Александр Петрович? — Зовите. На площадке появились какие-то люди и городовой с ломом. Он умело засадил лом под филенку. Нажал. Дверь скрипнула, но не поддалась. Городовой налег еще сильнее. Тот же результат. — Ты что же это, братец? — сказал Савронский. — Силу утратил? — Никак нет, ваше высокоблагородие. Дверь, видать, дубовая. — Ишь ты, а посмотрев на нее, не скажешь. — Еще бы один лом нужен. — Где дворник? — рявкнул Савронский. — Здесь мы, здесь, ваше высокоблагородие, здесь мы несем. Дверь крушили в 2 лома. Уже не пытаясь развалить коробку, били прямо в полотно. Дом гудел. Наконец, с хрустом вылетел 1-й замок, но дверь все равно не поддавалась. Бахтин отошел к окну. Над крышами Петербурга в голубом мареве плавало солнце. И в свете его даже эти обшарпанные, залатанные крыши казались красивыми. Удивительно жил этот город. То лихорадочно, горячечно, то вновь медлительно, лениво. И Бахтин был частью его жизни. Он спешил вместе с городом. То останавливался на мгновение, чтобы через секунду продолжить свой бег. Он достал папиросу, но не закурил, почувствовал некое беспокойство. Какое-то странное чувство, словно что-то силился он вспомнить и не мог. И он начал заново прокручивать в памяти двор, подъезд, лестницу, площадку, дверь, пробитую пулями, Ильина, влезающего в окно. Точно! Конечно же, высверк. Он подошел к окну и увидел этот высверк. И сейчас даже на солнце он увидал его. Кто-то из дома напротив следил за ними или в подзорную трубу, или в бинокль. Он словно пробежал глазами по длинному ряду окон дома напротив и вновь увидел блеск оптики. — Литвин, — сказал Бахтин, не оборачиваясь. — Здесь я, — ответил за плечом надзиратель. — 5-е окно в последнем этаже, видишь? — Понял. Бахтин обернулся. Литвина уже не было. Наконец дверь выбили. Городовые в сердцах бросили ломы об пол, и они с плачущим звоном укатились в угол. Ну что ж, Бахтин подошел к двери и увидел 2 новых персонажей сей трагедии. Судебного врача Брыкина, следователя судебной палаты статского советника Акулова. Настроение у него сразу испортилось. Он терпеть не мог этого самоуверенного, высокомерного человека. Акулов был одет так, словно приехал не на убийство, а в английский клуб. Он вообще слыл в городе британофилом, и злые языки поговаривали, что он вот уже несколько лет безуспешно пытается выучить английский язык. — Я пойду первым, — безапелляционно изрек он, и, брезгливо покосившись на потных городовых, вошел в разбитую дверь. — Доктор, пожалуйста, сюда, — раздался его голос. Брыкин, подмигнув Бахтину, вошел в квартиру. Все стояли и ждали. И это начало бесить Бахтина. Он подождал еще минуту и вошел в квартиру. Акулова не было. Он, видимо, ушел в одну из комнат рядом с дверьми. Брыкин наклонился над телом убитого. — 4 дыры, — врач поднял голову. Как стрелок-то этот сподобился, видать, большой умелец. Я вам, Александр Петрович, пули после вскрытия отдам. Вы же у нас криминалист. Из глубины квартиры появился Акулов, недовольно взглянул на Бахтина. — Ну что, доктор? — он обращался к Брыкину, подчеркнуто игнорируя Бахтина. — Что вы имеете в виду? — Причина смерти. — Извольте взглянуть. — Ваше мнение? — Убит из неизвестного огнестрельного оружия, предположительно, из нагана или браунинга. — Как вы сделали вывод? — Господи, какой непроходимый дурак, — подумал Бахтин. Неужели опять ему придется работать с этим напыщенным идиотом? А тем временем Литвин коротким свистком вызвал дворника. Тот подбежал, топая сапогами. — Слушаю, ваше благородие. — Пятое окно в последнем ряду, видишь? — Так точно. — Кто там проживает? — Так что господин Гензелли. — Кто? — Гензелли, ваше благородие. — Из цирка, господин. Он в цирке «Модерн» на Кронверкском проспекте служил. — Служил. — Так точно. Теперь он вроде как пострадавший инвалид, с крыши упал. — Он в каком номере проживает? — В 16-м. — А зовут его как? — Как обычно, Трушкин Егор Степанович. — А Жорж Гензели — это вроде... — Понятно. Литвин пошел к подъезду. — Вас сопроводить? — крикнул в спину дворник. Литвин не ответил и скрылся в парадном. То, что у дома другой владелец, чувствовалось сразу. Лестница была чистой, перила целые, крашеные, двери сияли медью заклепок и ручек. Литвин был человеком молодым, регулярно посещал занятия гимнастического кружка, где истово обучался английскому боксу, которому его приохотил Бахтин, поэтому взбежать до последнего этажа ему ничего не стоило. Ему оставался всего один пролет, и тут Литвин услышал какой-то странный скрип и услышал песенку, которую пел кто-то тихо-тихо. Литвин поднялся и увидел человека, сидящего в коляске и натирающего тряпкой дверную ручку. — Добрый день! — Литвин приподнял котелок. — Мое почтение! — весело улыбнулся человек в коляске. — Вы господин Гензелли? — Литвин специально назвал псевдоним, зная, что его собеседнику это будет приятно. — Это я. Но лучше зовите меня Егор Степанович. С кем имею честь? — Я из сыскной полиции. Литвин показал значок. — Вот это встреча. Впрочем, так и должно было быть. — Почему? — Сейчас узнаете. Прошу. Трушкин распахнул дверь. Стены коридора были завешаны фотографиями. Виды Петербурга плотно, рамка к рамке, висели на стенах. Особенно много было крыш, шпилей, маковых церквей, солнца, поднимающегося над городом. Некоторые виды Литвин узнавал. Ему попадались открытки с этими фотографиями. Что-то он встречал в журналах. «Ушел из цирка», — хозяин проехал на колясочке в комнату. «И вот увлечение свое в профессию обратил». Вслед за Егором Степановичем Литвин вошел в небольшую комнату, которая, видимо, была гостиной. Со стен на него смотрели глаза. Десятки лиц — мужских, детских, женских — улыбались или хмурились, или печалились на фотографиях. Литвина поразила своей красотой особенно одно женское лицо. Но самое удивительное, что оно было ему откуда-то знакомо. Фотографу удивительно точно удалось передать ясные глаза, нимб пушистых волос. Литвин подошел ближе. Конечно, это же фотография актрисы Полевицкой. Еще реалистом Орест Литвин бегал на ее спектакле в Киеве. И он вспомнил киевский вечер, фонари у входа в театр, желтые пятна света на пушистых сугробах. Высокая, ясноглазая женщина, садящаяся в легкие санки. Господи, всего несколько лет прошло. А кажется, как давно это было. — Узнали? — ворвался в воспоминание голос хозяина. — Полевицкая. — Она великая актриса. Покорительница юга России. У нее в Киеве ангажемент был, а мы там представляли в Шапито. Вот она и согласилась позировать мне для портрета. — А я ваши пейзажи и портреты встречал, — сказал Литвин. — В журналах, на открытках. — Весьма польщен. — Так вы, видимо, ко мне по поводу человека на крыше. Я, как знал, пластинки эти проявил и напечатал. Минутку. Егор Степанович выехал из комнаты, оставив Литвина наедине с фотографиями. Он снова подошел к портрету актрисы. И снова вспомнил Киев, дом на Лукьяновке, библиотеку Идзиковского на Крещатике, старый забытый парк «Кинь-Грусть», принадлежащий киевскому меценату Кульженко. Он был всегда закрыт, но Литвин знал сторожа, и тот пускал его. После последнего экзамена в реальном они пошли в кабачок на Владимирском спуске, нарушив тем самым строжайшую инструкцию Министерства просвещения. За посещение питейных заведений ученикам гимназии и реальных училищ полагался волчий билет. На более доступном языке это означало исключение, без права поступления в любое учебное заведение Российской империи. В кабачке их случайно увидел инспектор училища. Человек чудовищно злой. Их было трое. Вместо аттестата они получили формуляр, то есть волчий билет. С ним не принимали даже в пехотное училище. Все. Двое его друзей уехали учиться за границу, у их родителей были средства, а он пошел в полицию. Вот и вся история.